Глава 44. «Держи ровнее!» — кричал Хатнак, бешено выкручивая штурвал. Сейчас было не до комфорта, но ситуация накалялась с каждой секундой. Энмира успела спасти большинство из своих кукол, и сгорело всего 1-2 из 1500. Но в то же время вслед за горящими судами на нас неслись 5 ладей, полных обозленных эльфийских воинов, среди которых особенно опасными, безусловно, являлись лучники. Еще в 300 шагов они начали осыпать наши кораблики своими длинными стрелами. Дварфы заранее полили палубу до сих пор стоящей водой, так что дерево отказывалось гореть, но стальные наконечники менее опасными от этого не становились. К тому же обычная моя практика прятаться за бортом не спасала. Слишком большая дуга была. Получалось, что снаряды падали почти отвесно. «У нас нет выбора! Долго мы под таким огнем не продержимся!» — крикнул Эйгейл, которого прикрывал своим щитом Трорин. «Даже если я попаду по ним, врагов слишком много! Не разглагольствуй! Стреляй!» Крикнул я, запуская в сторону противника болт из арбалета. При всех своих плюсах дальнобойностью он не отличался, так что лишь вода булькнула. А вот враги явно знали толк в речных сражениях. Не знаю уж, поскольку стрел у них было на одного человека, но достаточно, чтобы палуба превратилась в еловую ветвь. «Не могу! Расстояние слишком большое!» ответила Эйгейл. «Ядро уйдет слишком далеко!» «Да твою мать! Хватит искать оправдания! Если тебе эти зеленорожие так дороги, скажи им, чтобы они перестали по нам стрелять! Хатнак, идем на таран! Я лично вырежу всех этих гадов и скормлю их чанам Энмиры!» «Постарайся, чтобы они были более-менее целыми!» На полном серьезе крикнула ведьма. «Половинчатые мне не нужны, их сращивать долго! Обязательно с головами и...» Конец фразы утонул в грохоте мортиры. Может, и вправду до начала сближения она не доставала до противника, но сейчас снаряд хоть и не идеально, но приземлился на головы эльфам. Порвал парус и сломал мачту. Судно тут же зацепило еще одно, и теперь они двигались вместе, хотя стрелков на палубе все еще оставалось более чем достаточно. «Трорин, готовь свой доспех и гарпун!» «Будем брать врагов на абордаж!» «А ничего глупее ты не придумал! Я же в нем, если попаду в воду, гарантированно сдохну!» Возмущенно прокричал черный страж. «Так ты не падай! Подцепи и тащи к нам! А я уже заберусь на борт вражеской лодки и покрошу всех!» «Вот!» — удовлетворенно крикнула Эва. «Теперь я узнаю своего господина!» «Мясо, кровь, кишки и обожженные трупы! Когда вас по кускам собирать будем, голову обратно не пришивать? Совершенно же бесполезный инструмент!» «Неправда! Я в нее ем!» Мне удалось таки забросить арбалетный болт защиты эльфов, но, кажется, я так ни в кого и не попал. Да, дальний бой — это явно не мое. Надо было выбирать класс рейнджера при определении, а еще лучше сразу мага. Так нет же! «Черные стражи, слуги длани, могущество, богатство и покой». Ага, один такой как раз пыхтел, забираясь в паровой доспех. На кораблике посреди реки. Трорин прицепил себя к трубе веревкой, чтобы гарантированно не упасть, а затем выстрелил из скорпиона во вражескую ладью. Толстая, почти полуметровая стальная стрела вонзилась чуть выше кромки волн. Треск стоял такой, будто бревна падали с высоты нескольких метров. А затем, ухватившись за трос, дварф потянул, напрягая все свои стальные поршни. Противники пытались перерубить канат, но мощный рывок опрокинул почти половину эльфов. Несколько даже свалилось за борт, настолько это было неожиданно. Тут же на Трорина обрушился град стрел. Но они явно были рассчитаны не на пробитие толстых листов металла. Паровые доспехи — это вам не обычные. В них единственная щель — забрало. Воина не стесняет вес. Он не ограничен в толщине и количестве защитных пластин. Единственное, что может помешать превращению в цельный стальной самородок — мощность парового движителя. «Приготовиться к столкновению!» — крикнул Хатнак и так очевидную для всех на борту вещь. Рулевой как-то умудрился так вывернуть корабль, что летучий шел носом прямо во вражеский борт. В дополнение к тянущему трос дварфу включился новый винт, сотворенный братьями Шнибитсон. И теперь оставалось только уповать на прочность опорных балок и курсового клинка. Треск отломаемых бортовых досок ладьи оглушил на секунду. В трюме раздался вой лютоволков, но благодаря предупреждению Хатнака мы все устояли на ногах. Чего совершенно нельзя сказать об эльфах, чью лодку просто переломило пополам. Но несмотря на это, к моему величайшему удивлению и радости, некоторые все же сумели не только удержаться, но и запрыгнуть к нам на корабль. Потому что больше сдерживать ярость я не мог. «За длань!» — крикнул Трорин мощным рывком, выдирая гарпун из остатков ладьи. «За свет!» В тон ему ответил я, разрубая зазевавшегося врага, еще не отошедшего от столкновения. «Задолбали!» — крикнула Эва, отбивающаяся сразу от двух эльфов голыми руками. Ее высказывание невольно выбило из меня короткий смешок. На большее просто воздуха в легких не было. Но, войдя в раж, я до конца схватки не мог убрать со своего лица эту ехидную улыбку. Не знаю, на что военачальник врага рассчитывал, но стрелки в легком кожаном доспехе мало что могут сделать в контактном бою против тяжело бронированных рыцарей. Даже если не учитывать мою естественную подкожную броню, толстая кольчуга и кираса не позволяли противникам пробиться к телу, а островерхий шлем с кольчужным капюшоном навредить голове. Легкие клинки, идеальные для разрезания плоти, лишь скрежетали по железу. А я вовсю, не стесняясь, купал кладенец в крови врагов. Вибрирующий клинок, разогретый до слабого белого сияния, разрубал одинаково хорошо и плотную выделанную кожу, и легкие доспехи, и части тел. Правда, помня о высказывании Энмиры, я, наоборот, старался как можно сильнее навредить ее возможной работе. Только пополнения армии мертвецов мне еще не хватало. К счастью, силы и качества оружия хватало, чтобы без особых проблем рубить направо и налево. Был бы это мой старый верный жертвенный, клинок бы уже горел от впитанной крови или исходил кислотой, учитывая зеленую эссенцию жизни у противников. «Приготовиться к столкновению!» — вновь закричал Хатнак. И на сей раз мне пришлось секунду подумать, какого черта происходит. Мы же вроде наоборот дали полный задний ход и уплывали от быстро набирающего воду корабля эльфов. Отразив очередную атаку, я выбрал секунду и оглянулся. На всех парусах к нам мчалось сразу два судна. И если к первому рулевой сумел развернуть летучего носом, то второй должен был ударить всего пару секунд спустя в борт. Такой вариант меня совершенно не устраивал, особенно учитывая, что я в таком наборе тоже не поплыву, не то что черный страж. «Трорин! Гарпунь тот корабль! Нужно его развернуть!» «Я вам что, паровоз?» Возмущенно крикнул дварф, забивающий врага насмерть стальными кулаками. Да так, что доски гнулись. «Как я его выверну, если он прямо на нас несется?» «Полный вперед!» — скомандовал Хатнак. «Всем держаться!» Идея рулевого была простой и понятной. Если нет возможности выдержать удар, надо его избежать. Вот только и враги были совсем не идиоты. Именно для этого первый корабль шел с опережением, чтобы абордажными крючьями вцепиться в борт, замедляя нас и позволяя союзникам ударить в незащищенный бок. Но их никто не предупредил, что летучий создавался с защитой от абордажа, или им просто самим было некогда разбираться. Набравший скорость корабль промчался мимо врага. Крючья безвольно падали, отскакивая от гнущейся наружу кромки борта. И мы оставили ладью противников позади. Второй корабль, не сумев затормозить и вывернуть, на полном ходу столкнулся с ней нос к носу. И доски затрещали, мачты спутались. Теперь оба судна плыли вниз по течению, потеряв управление. Отдохнувшая Жейнмира добавила в битву огня, несколькими малыми заклятиями подпалив паруса. Над рекой разнесся протяжный звук боевого рога, зовущий к отступлению. Суденышки эльфов с готовностью свернули назад к блокаде, и врагов легко можно было понять. За полчаса битвы мы вывели из строя 6 кораблей противника, спалив 5 из них и разрубив один напополам. При этом мы не потеряли ни одного. А марионеток ведьмы Хикент не жалко было даже ей самой. Мы готовы были продолжать бой, а вот противник нет. «Посол на борту! Не стрелять!» — кричал глашатай из подплывающей к нам лодки. «Посол! Да посол бы он!» — хмыкнула Эва, подходя к борту. Передвигаться по палубе стало тяжело из-за крови, разлитой по полу. Да и частей тел было многовато. «Разрешите мне вести переговоры!» — крикнул я Энмире, логично боясь утечки. «Да, давай!» — согласилась ведьма. Судя по ее внешнему виду, она исчерпала все внутренние ресурсы и сейчас критически нуждалась в отдыхе. «Но если заключишь мир, умрешь первым!» «Даже не собирался!» — усмехнулся я, подходя к носу летучего. «Эй, посланник, плыви сюда! У тебя полномочия говорить есть? А если найду?» «Я барон Лигвор Жадлбор», — чуть поклонился, стоя в шаткой лодчонке эльф. «С кем имею честь говорить?» «Добрыня, также известный как граф Рейнхард-младший, или просто Майкл. Таких регалий достаточно для общения». «Более чем, ваше сиятельство!» Куда глубже поклонился посол. «Мы хотим мира. Незачем проливать столько крови ради... А вот тут не вам решать. Вы подло убили его высокоблагородие Райни Хикента. Его тело до сих пор в ваших владениях. Так что пока безутешная вдова не насытится местью, можете даже не думать о мире. Такой опции в переговорах нет. Вообще. В таком случае... «Можем ли мы попытаться сделать это цивилизованно? Позвольте вернуть тело супруга Энмире и сыграть по нему тризну. Мы отведем основную часть войска, оставив только благородных. У вас же достаточно солдат для обороны лагеря. А после проведем ряд дуэлей, победитель которых получит прощение или земли проигравших». «Турнир на похоронах?» Я невольно усмехнулся. «Признаю, вы знаете толк в извращениях. Но почему нет? Мы причалим, как только вы отведете войска и подготовите лагерь. Думаю, пара человек и от нашего лагеря захотят свести с вашими счеты». «Считайте, что выполнено», — поклонился посол и махнул рукой сидящим на веслах гребцам. «Прощайте». «Вы что задумали?» — осторожно спросил Маграк, очищая саблю от крови. «Думаю, пару баронств мне пригодятся, особенно в Славии. Никому не расслабляться! Это может быть лишь уловка».